хату я, яким краю стать укрыться. Под одеялом засыпаю о прошлом мечтать. Теплой осени дни провожая и глушая. Дверью темно. Открой себя, если можешь. Потери.